Глава 24. Про хаву или когда к нам приходят дети. К 49 годам своей жизни Хава поняла, что она очень хочет детей. Вы спросите, не возникал ли такой вопрос у Хавы раньше? Время от времени возникал, но не так, чтобы он стоял остро. До этого она активно занималась поиском своего счастья второй половинки. Любовных приключений на ее долю выпало немало. Наконец, в неполные 47 она вышла замуж. Решила, что пора. Большой любви у нее к мужу не было. Ничего выдающегося она в нем не находила. Невзрачный вузовский преподаватель. Просто нужно уже было выходить замуж. А Давид добивался ее все последние годы. Она ему искренне нравилась. Почему бы и нет? Вот тут и возник вопрос о детях. В иудейской семье они должны быть обязательно и непременно. Как без детей? Но они не появлялись. Возраст у Хавы для деторождения был критический. Тут требовалось чудо, причем срочно. Еще пара-тройка лет, и даже чудо вряд ли сможет помочь. Нужно отметить, что после женитьбы Давид из заурядного, нудноватого, безразличного к собственной персоне мужчины неопределенного возраста вдруг неожиданно превратился в уверенного в себе человека. Он стал опрятно и даже модно одеваться, смешно шутить во время лекций и вообще приобрел определенный вес среди своих друзей, знакомых и студентов. Особенно студенток. Хава молилась о детях и не замечала изменений, происходящих в ее муже, которые в ней души не чаял. Давид тоже молился о детях и просто любил свою обожаемую жену. Но для зачатия ребенка нужна была вспышка, чтобы возникла какая-то химия. А вот ее-то и не было. И вдруг, как в кино, Хава влюбилась в собственного мужа. Сначала она не отдавала себе в этом отчета, он, как всегда, помогал ей во всем. Но если раньше она воспринимала его поведение как должное, то в какой-то момент у нее появилось чувство благодарности к нему, человеку, который делал это так участливо, спокойно и деловито. Он никогда не вспоминал ее прошлое, ни разу не упрекнул, не пытался воспитать или навязать свое мнение. Он, вне всякого сомнения, был умен. Давид перестал быть ее тенью, он стал фигурой, заметной обществу и собственной жене. Супруги начали больше времени проводить вместе и смеяться. Как-то раз они с группой поехали в Израиль. Маршрут проходил через место, где была погребена праматерь Рахель. Ее могила находится севернее Вифлеема, в нескольких сотнях метров от южной части современного Иерусалима. На протяжении многих веков это место паломничества иудеев, а также святое место для христиан и мусульман. Хава, оказавшись рядом с могилой праматери Рахели, увидела, как ей показалось, искры света ее души. Она почувствовала, что именно здесь найдет помощь и получит ответ на вопрос, волновавший ее больше всего на свете. Сможет ли она забеременеть? Будет ли у нее ребенок? Она взывала к Рахели, обнимала каменное надгробие и в какой-то момент потеряла связь с реальностью. Ей самой показалось, что разговаривали их души, свет и тишина. Потом стало легко, как будто Хава скинула с себя давно мучивший и обременявший ее груз. Она как-то успокоилась. Тогда она еще не знала, что в это время Давид тоже молился. Рядом, в синагоге, на мужской половине. Истово, с верой и абсолютной уверенностью, что у них все получится. Через месяц стало понятно, что Хава беременна. Она родила сама. Не потребовалось даже кесарево сечение, которое на всякий случай часто делают роженицам, находящимся в зоне риска. Нетрудно догадаться, что девочку назвали Рахель. Она унаследовала черты обоих родителей и растет бойким, живым и непосредственным ребенком. Акушер, принимавший у Хавы роды, при выписке сказал: «Жду через пару лет за вторым». И как в воду глядел. Хоть род у иудеев и передается по женской линии, но желание иметь наследника никто не отменял. Ровно через 2 года Хава родила Давиду мальчика. Парня назвали Аарон. И что-то мне подсказывает, что это еще не конец истории.